Глава 7. Когда царь поселился в своем дворце, а Господь даровал ему мирную жизнь и избавил от всех врагов, которые его окружали, царь сказал пророку Нафану: «Посмотри, я живу в доме из кедра, а ковчег Бога в стенах из ткани». Нафан сказал царю: «Делай все, что ты задумал. Господь будет с тобой». Но в ту же ночь Нафану было слово Господа: «Иди, скажи Давиду, рабу моему, так говорит Господь, тебе ли строить дом для меня, чтобы я в нем поселился? Ведь с того времени, как я вывел сынов Израилевых из Египта, и до сих пор не было у меня дома, я странствовал в шатре и скинии. И где бы ни странствовал я с сынами Израилевыми, обращался ли я к вождям их, которым поручил пасти народ мой Израиль, с вопросом: почему вы не построите мне дом из кедра? Передай Давиду, рабу моему, так говорит Господь воинств: я сам взял тебя с пастбища, где ты пас овец, чтобы поставить тебя правителем над народом моим Израилем. Я был с тобой везде, куда бы ты ни ходил. Я уничтожил всех врагов твоих. Я прославлю имя твое, оно станет одним из величайших на земле. Я назначу место для народа моего Израиля, укореню его, и он будет жить там без страха. Нечестивцы больше не будут притеснять его так, как прежде, в то время, когда я назначал вождей над народом моим Израилем. Я дарую тебе мирную жизнь и избавлю тебя от врагов. Господь говорит тебе, что Он сам устроит тебе дом. Когда настанет твой срок, и ты успокоишься с предками, то потомка твоего, родившегося от тебя, я поставлю царем после тебя и упрочу царство его. Он построит дом для имени моего, и я укреплю его троны царства навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Если он согрешит, буду учить его розгой, как принято у людей, и наказывать, как человек своего ребенка. Но милости моей он не лишится, в отличие от Саула, которого я лишил власти ради тебя. Твоя династия и царство твое никогда не поколеблются, и трон твой вечно будет стоять передо мной». Нафан пересказал Давиду все эти слова и видение, которое было ему. Царь Давид пошел, сел перед Господом и произнес: «Господь, Бог мой, кто я такой и что такое род мой, что ты меня так возвеличил? Но ты решил дать еще больше, Господь, Бог мой. Ты распорядился даже о будущем дома раба твоего. Вот как ты руководишь человеком, Господь, Бог мой. Что еще Давид может сказать тебе? Ты знаешь раба твоего, Господь, Бог мой. По слову своему и по воле своей ты устроил такое величие и открыл его рабу своему. Ты велик, Господь, Бог мой. Нет подобного тебе, нет другого Бога, кроме тебя. Ни о чем подобном мы даже и не слышали. И есть ли кто на земле, подобный Израилю, народу твоему, единственному народу, к которому явился ты, чтобы приобрести его, сделать его своим народом и прославить имя свое, и совершить ради него дела великие и грозные? Ты прогнал народы с богами их от своего народа, который ты избавил ради себя в Египте. Воистину, ты сделал Израиль своим народом, своим навеки. И ты, Господь, стал их Богом. Господь Бог, исполни теперь слово, которое ты сказал о рабе твоем и доме его. Как ты и говорил, так и сделай навеки. Пусть прославится в веках имя твое словами «Бог Израиля, Господь воинств. А дом раба твоего Давида да будет всегда перед лицом твоим. Ты, Господь воинств, Бог Израиля, сказал рабу твоему, я построю дом твой, и я дерзнул обратиться к тебе с этой молитвой. Господь, владыка мой, ты Бог, обещания твои крепки, ты сообщил рабу твоему добрую весть. И сейчас благоволи, благослови дом раба твоего, пусть всегда он будет пред лицом твоим. Господь, Бог мой, ты обещал, и пусть твоим благословением навеки благословится дом раба твоего».